Глава 18. Западня среди болот. Армия короля Арсения довольно быстро продвигалась на запад по главной дороге. Гонцы, посланные вперед, созывали добровольцев. Запасы трофейного оружия, захваченного у Адандаулы, потихоньку расходились новым владельцам. Алик невольно вспоминал самодельные щиты и заостренные палки вместо копий, с которыми Чикора начала эту войну. Он не знал, сколько собралось людей. Тем более, сколько поджидает по ту сторону границы. Освободители шли по извилистой дороге среди болот. Вместо привычных гор и лесов на пути встречались небольшие холмы, покрытые кустарником и тонкими деревцами. Те, кто знаком с этой местностью, говорили, что до границы осталось всего несколько дней. Однажды, когда армия устроилась на ночлег на возвышенности среди бескрайних зарослей камыша, лейтенанта Георгия вызвали на совещание. Вернулся он уже в темноте и сразу приказал собрать у костра свой волшебный взвод. Когда солдаты построились, он заявил: «Мы надеялись, что следующая битва пройдет на землях захватчиков, но они поджидают в Чикоре. Завтра мы их увидим. Возможно, именно завтра мы выбросим их за границу. Нас 14 тысяч, а их 22. Очевидно, что именно нашему взводу придется сравнять это число, чтобы победить. Алик, не стану скрывать, что главная надежда на твои дальние атаки. Господин лейтенант, вы же знаете все о моих способностях. Мне нужны камни, шишки или хотя бы дрова, чтобы превратить в птиц. А если у врагов есть барьер от волшебных атак, то только камни. Потому я и собрал вас сегодня. Здесь есть только болотные травы, болотная вода и комары. Попробую использовать камыш». «Уже не раз пробовал», — сразу ответил Алик. «Срезанный камыш в ласточку можно превратить, а у целого корни под водой. Мои птицы тонут». «Уже легче. Какие предложения по атаке на штаб?» «Тут и думать нечего. Вражеское оружие нужно использовать», — предложила молодая волшебница Нелли. «Оно ведь останется оружием и за барьером. Один меч или щит за один раз я могу издали превратить», ответил Алик. «Для стаи мне куча нужна, чтобы сразу на всей сосредоточиться. У них наверняка есть лучники с колчанами стрел», напомнил широкоплечий Кузьма. «Почему бы не использовать их? Ласточки тогда прямо в колчане появятся. Да и вряд ли я увижу их издали», развел руками Алик. «Господин лейтенант, у нас ведь в обозе остались еще мечи, стрелы и копья трофейные», задумчиво произнес старый волшебник Агафон. «Пусть Алик их использует. Мы же все равно новые трофеи после победы получим». «Это подойдет, если кучками разложить», кивнул Алик. «Хорошо, телегу трофеев я попрошу», сказал лейтенант. «До утра отдыхайте. И еще одну телегу для камыша, если можно», — быстро добавил Алик. «Я сам накашу». В начале сентября и воздух по утрам холодный. А болотная вода никогда теплой не бывает. Еще и туман одежду пропитывает, проникая под доспехи. Ничего другого подходящего Алик не придумал. Он решил начать прямо с утра. Уж лучше побродить по холодной воде, чем лечь навсегда на согретой солнышком земле. Рано утром Алик превратил свой меч в серп, а доспехи — в железные сапоги. Не самая удобная обувь для работы в грязи, зато ноги не порежешь. Камыш не пшеница, резать тяжело, зато большая копна очень быстро получилась. Вскоре подъехало две телеги, пустая и с мечами, по большей части тупыми или выщербленными. Если Алика за работой видели немногие, предпочитая использовать время отдыха на полную, то теперь, готовясь к завтраку, мало кто сдержал улыбку. Это же надо, тащить с собой телегу камыша, когда его и так кругом полно. Самые любопытные подходили поинтересоваться. Он всем отвечал одинаково. Для моего волшебства. Только те, кто видел его в бою, догадывались, что этот камыш на поле боя окажется поопаснее их мечей. Слухи о том, что врагов в полтора раза больше, уже расползлись среди солдат. Каждый реагировал на это по-своему, но только разведчики знали, что именно их ждет впереди. А ждала их не битва в чистом поле и не взятие крепости. Несмотря на превосходство в числе, генералы Вангава решили построить несколько толстых стен поперек дороги. Из грязи и камыша их построили быстро. Небольшие, чуть выше человеческого роста, а телегу задержат. Стебли разной длины прямо с листьями торчали наружу. Видно, строители очень торопились. Грязь еще и высохнуть как следует не успела, а все же такую толщу ни мечом, ни копьем не пробить. Можно сбоку обойти, увязая в грязи по колено, а то и по пояс. Можно наверх полезть, только здесь деревьев, годных для лестниц, почти нет. Хорошо, что кто-то догадался связать лестницы из копий. Главная дорога не единственная среди болот. Но и на других участках, где можно пройти, выросли подобные стены. Вариант брести по болоту генералы отбросили сразу. Это сделает армию уж слишком легкой добычей для лучников, стоящих на берегу. Король решил пробиваться по главной дороге, но с поддержкой волшебников. Егор думал, что его пошлют вперед, но генералы решили, что в толчее у стен от его посоха мало толку, поэтому весь его взвод шел позади. Вперед послали другой, не менее сильный, но с мечами. Стоя на телеге, Алик хорошо видел впереди пять стен шагов за 50 друг от друга. Он создавал из охапки камыша стайку ласточек и посылал их превратиться в стрелы по ту сторону стены. Пока пехота шла на штурм, он обстреливал следующую. Теперь уже никто не насмехался над телегой с камышом. Дело продвигалось довольно быстро, пока две телеги Алика не уперлись в захваченную стену. Одну, так и быть, солдаты сломали бы. А их там 5 штук. И место враги выбрали удачное. Узкое. А рядом в болоте грязи по пояс. Телега никак не проедет. Хорошо, что с телеги Алик видел все 5 и помог передовому отряду захватить все. Но теперь тем более не мог бросить телеги здесь. Лейтенант приказал старику Агафону заморозить полоску воды у стен хотя бы временно, для телег Алика. Отдыхая после каждой стены, тот справился. Дальше дорога шла раза в 2 шире, но туча стрел заставила авангард остановиться на полпути. Не зря король велел ни в коем случае не пробиваться на луг без приказа. Намного дальше, у самого выхода на луг, стояла 6-я стена из грязи, только намного шире. За ней на просторе Алик увидел 1000 солдат. Передовой отряд и взвод волшебников отошли на безопасное расстояние и приготовились к новым неожиданностям. Позади солдаты понемногу прокладывали тропинки в обход стен, тоже из грязи с камышом. Кое-кто пытался ломать стены, но безуспешно. А генералы ломали головы, как вывести многотысячную армию на простор. Посуху враги ведь успеют быстрее, если попытаться их обойти. Пехотинцы, занявшие дорогу впереди, тоже тихо обсуждали, как лучше пробиться на ту сторону. Алик осмотрел все, что смог увидеть с телеги поверх камыша. Подошел к командиру и тихо сказал: «Господин лейтенант, я заметил, что стены очень сырые, а внутри сухой камыш вперемешку с зеленым. И что? Вы же растениями управляете. а зелень в сырой земле растет. Я могу его вырастить, но от этого стена только крепче станет. Лучше бы ты сам их в червяков превратил», — с досадой ответил лейтенант. «Точно. Есть зверь как раз на этот случай», — обрадовался Алик. «Кроты очень быстро норы роют. Только, если хорошо подумать, мы сами со стены больше увидим. Я отсюда штаба не заметил, а обычных солдат вполне могу атаковать, если прикажете». «Нет, подожди. Сначала я посмотрю, что именно происходит на берегу. Да и пехоту нужно предупредить, что захватчики сами через стену полезут, как только ты начнешь». Пока лейтенант составлял план и обсуждал его с командиром передового отряда, его собственный взвод накосил вдоль дороги еще две копны камыша. Алекс спешил, но не только ради битвы. «Если придется ночевать здесь, то уж лучше спать на подстилке из камыша, а не в грязи». Наконец, лейтенант скомандовал начинать, но все же с защитников стены. «Пусть думают, что мы решили прорываться». Охапка камыша превращалась в ласточек не хуже, чем шишки. Командир решил, что 4 атак вдоль стены достаточно. Он велел переключиться на лучников, которые поджидали дальше на берегу. Возможно, они сообщили в штаб о начале атаки, но 50 стрел за один залп – мелочь для многотысячной армии. Пока враги лишь спрятались за щитами и сохраняли свои позиции. Алик тоже не жадничал, а посылал волшебные стрелы по очереди в каждую из ближних групп. Его соратники пока занимались сбором камыша, хотя каждый в этом взводе способен на дальнюю атаку. Лейтенант приказал им отдыхать лишь после того, как на дороге выросло 8 больших куч камыша, по одной на каждую лишнюю 1000 солдат. Остаток на телеге не считается, его хватит разве что подразнить врагов. Вдруг лейтенант громко крикнул: «Пригнись!» Алик послушно выполнил приказ, а через мгновение водяной шар пробил дыру в его щите из досок. За водяным прилетел огненный шар и тоже проделал дыру в щите. «Похоже, нас начали воспринимать всерьез», — проворчал старик. «Всем рассредоточиться. Атакуйте только вражеских волшебников, как только их заметите», — приказал лейтенант. «Алик, ты тоже. Глупо сидеть на месте, когда выдаешь свою позицию с первого же удара». Волшебники Вангавы перебегали с места на место после каждой атаки. И это, несмотря на барьер, который прекрасно защитил их от всех ударов освободителей. Во взводе Георгия тоже служили волшебники, способные ставить барьеры. Но всех троих Арсений держал при своем штабе. Пришлось выкручиваться. А способ для этого Алик уже знал. Как только он смог хорошо рассмотреть врагов, парень поднял в небо стайку соколов, созданных из мечей. Стайка спикировала вниз, потом перешла на горизонтальный полет и превратилась в мечи за барьером. Не в каждого они попали, но на такой скорости, если уж попадали, то пробивали и щит, и доспехи. Сразу за этим Георгий скомандовал ударить всем, кто чем мог. Барьер не выдержал. Возможно, кто-то из вражеских волшебников и выжил, но их атаки на взвод Алика прекратились. Пока соратники радовались, Алик вернулся к своей главной задаче. Теперь, когда противники приспособились поворачивать щиты в сторону атаки, он старался создавать стайки ласточек побольше и почаще менять направление полета. И враг не выдержал, зашевелился. Хотелось бы, чтобы дрогнул и сбежал, но нет. Одни полезли через свою же стену, другие обходили ее по грязи, третьи стреляли из луков, хотя пока лишь редкие стрелы долетали до позиций Чикоры. И передовой отряд, и волшебники готовились к бою. Их командиры прикидывали, сражаться здесь или отступить назад за взятые сегодня 5 стен. Они даже подумать не могли, что это все, включая гибель отряда волшебников Вангавы, части одной большой ловушки. Зато вражеский генерал отдал очередной приказ и потирал руки от нетерпения. Вдали пришло в движение еще 2000 вражеских лучников, которых Алекс со своей телеги не видел. По заранее найденным тропам в болоте они тихо брели, чтобы отрезать от главных сил и окружить тех, кто опаснее всего. С врагами, которые вышли за стену, волшебники и пехотинцы справлялись, но те продолжали свои попытки. Когда солнце опустилось к горизонту, Алик старался прикрывать глаза рукой, а потом не выдержал и сказал: «Господин лейтенант, глаза сильно болят. Позвольте сделать перерыв, пока солнце не спрячется». «Хорошо, ты неплохо постарался, но после заката придется продолжить. По моим подсчетам, если считать раненых, ты вывел из строя 1002, а нужно еще 6. «Тогда я еще камыша накашу, пока не стемнело», — ответил Алик. Он прошел назад и принялся за работу. Тело устало, но 2 оставшиеся копны слишком мало, если бой продолжится ночью. Парень работал, а его товарищи продолжали сражаться. Алик накосил еще 2 копны и вернулся на свою телегу. Казалось, что ситуация не изменилась. Хотя, если присмотреться, волшебники устали и били все реже. Среди своей пехоты стало заметно больше погибших и раненых. Еще хуже, что тела убитых врагов, упавшие в грязь, стали опорой, чуть ли не дорогой для своих последователей. Они теперь выбегали на дорогу куда быстрее и теснили солдат Чикоры. Волшебные стрелы Алика сразу переломили ход боя. Пока еще не совсем стемнело, он и по ту сторону стены тоже не раз посылал ласточек. С телеги он хоть и не видел, в кого именно целится, а на фоне кроваво-красного заката свои стайки видел отчетливо. Соратники повеселели, но до отдыха далеко. Враги не перестали лезть за стену, даже когда порядком стемнело. Тут послышались крики позади. Лейтенант приказал всем подчиненным залезть на телеги и помочь, если смогут. «Слишком темно, а дорога извилистая», — сказал Алик. «Я могу случайно в наших попасть». «Алик, расходуй все, что накосил, потом отходи с нашими. Все остальные за мной, на те 5 стен. С них мы увидим, в кого целиться», — приказал лейтенант, предупредил пехоту и побежал в тыл, к новому полю боя. Парень не подкачал. Вблизи он ориентировался на слух. На таком близком, но таком неприступном берегу, по кострам врагов. Хотя он не видел ни своих ласточек, ни солдат у костров, при такой большой армии он надеялся попасть хоть в кого-нибудь. Последними волшебными стрелами он щедро обсыпал берег болота. Он тут же крикнул пехоте, что пора отходить, пока враги замешкались. Телеги развернули с трудом, а довезли только до ближайшей из 5 стен и задумались. Дальше на востоке шел бой куда яростнее, чем на выходе из болота. Стрелы летели из темноты. Волшебники били куда-то туда всем, чем могли. Темноту разрезали только огненные шары, но зеленая растительность, к счастью или нет, гореть не хотела. Пока враги не подошли, Алекс с помощью пехоты объехал одну стену. Тяжелая телега с мечами едва не перевернулась, но солдаты удержали ее. Они остались поджидать преследователей, а где-то еще дальше уже зазвенели мечи. Пользуясь возможностью, Алик бросился снова заготавливать камыш. Топот сотен врагов на западе застал его за этим занятием. Раз уж нет другого способа, Алик начал атаковать их, стоя по колено в холодной воде. То один, то другой волшебник объявлял, что израсходовал свои силы. Георгий заставил вырасти и переплестись много болотной травы по эту сторону стены, создав широкую площадку для своих. Так у них появилось хоть какое-то преимущество. Вдруг ему в голову пришла идея получше. Лейтенант позвал Алика на дорогу и прямо на обочине вырастил пятачок камыша. Парень тут же срубил его и превратил в ласточек, а их в стрелы. Так они упражнялись, пока и лейтенант не остался без сил. Будто специально этого дожидались, по этому месту ударили волшебники Вангавы. Многие стихии они использовали, но ни одной огненной атаки, способной выдать их местонахождение. Пехота Вангавы отошла назад, чтобы не попасть под раздачу. Идеальной точностью ведь не каждый волшебник может похвастаться. «Хорошо, что мы стены не разрушили. Теперь хоть за ними можно спрятаться», — подумал лейтенант, но тут понял, что их атакуют сразу слева и справа. Безопасного места у стены оказалось совсем мало. Окруженных, способных сражаться, оставалось все меньше. А ведь они, в отличие от врагов, днем маршировали, а не отдыхали. К счастью, взошла луна и хоть немного осветила далекий берег. Прикрываясь щитом, Алик выглянул из-за стены и послал на берег стаю соколов, превращенных из мечей. Пусть и не видно точного места, а они, столкнувшись с барьером, и сами назад в мечи превратятся. Это сработало. Он израсходовал весь запас мечей и копий в телеге, зато количество волшебных атак и слева, и справа заметно уменьшилось. Можно бы радоваться, если бы не сотни вражеских пехотинцев, ждущих команды по ту сторону стены. «Господин лейтенант, трофеи закончились, воевать нечем», — устало доложил Алик. «Могу разве что щиты у некоторых в камни превратить. Здесь мы справимся, когда немного отдохнем. Иди за две стены и заготовь камыша там. Если на востоке положение сложнее, помогай им, а мы к тебе отступим. Как прикажете», — ответил Алик и побежал, прикрывая спину щитом. На востоке звон мечей то стихал, то возникал снова. Причина проста. Те солдаты-чекоры, которые еще могли самостоятельно передвигаться, отошли за первую стену. Дальше на восток огромный участок дороги отвоевали те 2000, которые прошли по болоту. «Эй, дальше не ходи!» — услышал Алик, когда обогнул две стены. «Мы бы и рады им помочь, но там не повернуться, а враги все через стену лезут». «Через стену? За первой стеной наших точно не осталось?» «Точнее, некуда», — угрюмо ответил солдат. «Отлично, поможете мне камыша накосить». Алик заметил подозрительно долгую паузу и поспешил добавить. «Я волшебник, камыш в стрелы превращу. Но на корню не получится, скосить надо». «О, если так, мы поможем. Луки у нас есть, а стрелы давно закончились», — оживилась толпа. Несмотря на их обещание, Алик полез в воду первым. Через несколько минут у дороги лежала приличная копна. Волшебник взял в руку пучок, превратил в стрелы и добавил. «Используйте побыстрее, а то снова к камышам станут». Повторять не пришлось. Стрелы улетели за первую стену одним залпом. Ласточки тоже полетели туда, только ударили врагов со спины. Сразу же сбоку появился защитник первой стены и крикнул: «Эй, земляки, поделитесь стрелами по-братски!» Алик работал молча, оставив соратникам объяснять, что стрелы не вечные. Атаки на первую стену не только прекратились. Потеряв многих, враги отступили за поворот. Алик и там их пару раз достал, а потом переключился на западную часть дороги. Теперь у него запас камыша рос быстрее, чем расходовался. Ему пришлось встать во весь рост на стену, чтобы в свете луны высмотреть, куда поворачивает дорога. Вот и на западе звон мечей стих. Алик просто на всякий случай громко крикнул, чтобы и враги услышали. «Ребята, «За стены без приказа не ходите! Мы стреляем вслепую!» Для многих эти слова стали самым приятным, что они услышали той ночью. Долгожданный отдых, хотя спать нельзя. Кто-то сел прямо на холодную грязь, другие спешили перевязать раненых. Сам Алик тоже вымотался. Он все дольше отдыхал, стайки делал поменьше, но продолжал посылать их на восток и на запад. Луна поднялась высоко. Алик попросил шепотом, чтобы враги не услышали, передать всем своим. «Выставьте часовых, потому что волшебнику нужно отдохнуть. Пусть по правилам он должен был доложить командиру». Лейтенант не рассердился. Даже далекие от теории волшебства крестьяне понимали, что Алик прав. У врага еще много тысяч свежих солдат, которые наверняка попытаются закончить, начатое этой ночью. Без его силы пробиться на берег будет очень трудно. В наступившей тишине доносились крики и удары мечей, где-то далеко на востоке. Но Алик их уже не слышал. Он уснул, как только лег на свою копну камыша. Многие последовали его примеру. Недолго он поспал. Солдаты растолкали его и шепотом сообщили, что на западе враги подкрадываются к стене. Алик забрался на свою, но атаку начал не с ближних, а с дальних, чтобы побольше не успело сбежать. Так он до самого утра спал урывками, останавливая атаки то с востока, то с запада. Самая массовая началась на рассвете с востока, когда солнце слепило глаза освободителям Чикоры. К счастью для них, Алик справился. Заодно, пользуясь той же уловкой, он направил своих ласточек далеко на запад, во вражеский лагерь. Прошло совсем немного времени. Звон мечей появился далеко на востоке и быстро приблизился. Главные силы подошли. Окруженные бросились добивать захватчиков со своей стороны. Спасенные пехотинцы с радостью согласились помочь Алику перетащить остатки камыша за западную стену. Пусть и немного, он успел отдохнуть. Этого хватило, чтобы стая его ласточек-стрел летели на врага одна за одной. С подкреплением на дороге и волшебными стрелами в воздухе армия Чикоры вырвалась на берег. Взвод волшебников повернул на юг. Выбрав удобный холмик, лейтенант сказал: «Мы многих потеряли. Я знаю, что все устали и хотят спать. Генерал Ивангавы тоже это знают и не дадут нам отдохнуть. Именно поэтому я приказываю всем лечь спать прямо здесь, укрывшись щитами». «Благодарим, господин лейтенант», — ответили солдаты. Другие проходили мимо, с завистью глядя на спящих среди камыша, но не смели будить. Их сон охранял сам лейтенант. Он стоял, опершись на воткнутое в землю трофейное копье, мрачно глядя на запад. А там тысячи людей уже пришли в движение. Две поредевшие армии выстроились друг напротив друга. Неплохо мы их потрепали. «Пожалуй, 1005 за ночь полегло», — подумал лейтенант. О том, сколько своих не дошли до берега, он старался не думать. Вскоре прискакал посыльный и приказал немедленно начать дальнюю атаку. Алик с трудом проснулся. Но приказ есть приказ. Каждый из волшебников, даже многие раненые, делали все, чтобы их товарищам осталось меньше работы. Ко всеобщему удивлению, дальних атак с той стороны не последовало. Лишь немногие догадывались, что это заслуга Алика. Как и в прошлый раз, генерал Вангавы сразу приказал своим солдатам идти в бой, чтобы не терять людей зря. Как и в прошлый раз, Алик атаковал везде, где видел толпу врагов, и не рисковал задеть своих. Когда же все перемешались, он начал превращать вражеские щиты в камни. Опыт подсказывал, что против простых солдат это быстрее и полезнее, чем посылать одинокую ласточку в далекий полет. Исключение он делал только для силачей и волшебников ближнего боя, с которыми простые крестьяне-чекоры не могли справиться. Его взвод тоже не зевал. И все же самое большое впечатление на короля произвел Егор, который пробивал себе путь где угодно и особенно хорошо показал себя, выбивая всадников из седел. Лишь изредка он останавливался, чтобы обменяться ударами с сильным противником, но всегда выходил победителем. Победа досталась нелегко, но все же победа. Взвод Алика снова получил приказ спать, на этот раз под присмотром одного из своих. Хотя врагов и победили, не хотелось бы, чтобы каждый, проходящий мимо, проверял, живы они или нет.